Мирьят. Это для всех до гангстеров и членов кожи ностры. Для борзых кастеров и колхозных отморозков. Настроение раста, настрой вскрытие мозга. Битос, Мико, Грация с 2009, Москов. Может порой жестко, да, но мы ведь из одной плоскости, бро. Тогда прости, а если серьезно, просто охота, пока не поздно, успеть еще что-нибудь до тебя донести. Этот картавый MC не может бесить. И ты в курсе, где меня найти? На кузне, прежде чем пиздить, иди попрощайся. Практикуйся. Того и гляди, собака из мультика случайно укусит. Пока стрелки будут идти, я буду мутить. И мне не важно, сколько вокруг будет наших. Чему-то, видимо, суждено произойти. На этой станции надо сойти, вагон слишком продажный. Лучшая ганджа, которую можно найти. Гуф тоже тут, плюс нихуёвый продакшн. Ты скачаешь это по сети или купишь CD. А что будет впереди, жди. Время покажет. Время покажет. Покажет время. Время покажет.